Глава 74. Роу. Обичори. Спасибо за то, что поддержал меня. Макмонста. Я всегда буду тебя поддерживать, какие бы отношения между нами ни были. Макмонста. Что ты почувствовала? Обичори. Словно вернулась в исходную точку. Макмонста. Ну, если хочешь пойти в ином направлении, то знаешь, где меня найти. Обичуари. Очень по-взрослому. Макмонста. Я и не утверждал, что я взрослый. Обичуари. Тогда каким же ты себя назовешь? Макмонста. К сожалению, твоим.